Глава 45. Четвертый день форума. Татьяна бросает на стол номер свежего Global Build Finance и театральным движением перелистывает страницу. «Ну что, господа, поздравляю с официальным попаданием в хроники стиля!» Ее голос звенит нескрываемым торжеством. На развороте фотографии Александра в льняной двойке от Армани и Татьяны в шелковом кепи. Заголовок статьи гласит: «Элегантность и стиль как неотъемлемая часть успеха». Команда Руднев Девелопмент задает новую планку стиля на форуме в Абу-Даби. Мой взгляд машинально скользит в конец статьи, и неверие подступает к горлу тугой волной. Там размещен снимок, где мы с ним вдвоем. Под фотографией написано: «Генеральный директор Руднев Девелопмент Александр Руднев и Каролина Демидова, личный стилист делегации». Денис задорно присвистывает. «Вот это уровень, я понимаю! Такими темпами шеф станет подиумной моделью!» Я осторожно трогаю уголок разворота, чтобы еще раз убедиться, что это не сон. Крупнейший международный журнал отметил мои заслуги и даже разместил фотографию с указанием моего имени. Как после этого не верить в чудеса? Это и есть самое настоящее чудо. «Спорю, что следующий форум будет похож на показ мод», комментирует Ольга. «Я помню стоимость размещения в этом издании». $350 000 разворот плюс очередь на месяц вперед, друзья. Татьяна азартно хлопает в ладоши. А шеф тем временем продолжает держать покерфейс. С трудом оторвав взгляд от глянцевых страниц, я смотрю на Александра. Уголки его губ приподняты в легкой улыбке. Темные глаза искрятся весельем. «Предлагаешь мне выкрикнуть всем шампанского? Я же серьезный человек, Таня!» Его взгляд берет меня в фокус, становясь густым и переливающимся, словно ртуть. «И если отбросить шутки, то нужно поблагодарить Каролину, сделавшую свою работу на 300%. Попасть на разворот одного из самых влиятельных деловых изданий без оплаты и договоренностей сродни чуду». «Спасибо. Мне с трудом удается разлепить пересохшие от волнения губы, которые сейчас не спасают даже несколько слоев гигиенической помады. Большое спасибо, что доверились мне». «В который раз убеждаюсь, что у нашего Александра Вадимовича просто волшебная чуйка», восторженно продолжает Татьяна. «Я поначалу скептически отнеслась к привлечению стилиста. Да простит меня Каролина. Думаю, да нахрена нам это? 40 с лишним лет сама себе одежду выбирала, и тут на тебе. В общем, беру свои слова обратно. Я домашним фотографии с первого дня форума отправила. Так моя старшая рот разинула. Мол, мам, это ты! Короче, дорогая наша муза». Она по-приятельски теребит мою ладонь. «Я теперь твой преданный фанат. По возвращении домой покупаю твои услуги. Требуется срочно обновить гардероб». «Конечно!» Сердце колотится близко к легким, но это не мешает мне счастливо улыбаться. Недаром говорят, что когда закрывается одна дверь, открывается следующая. После недельного таргета от Никиты и активного сторителлинга количество подписчиков Каролины Нью составляет почти 50 тысяч. Последнее видео с форума просмотрели более 500 000 человек. А крупнейшее бизнес-издание отметило меня как стилиста на развороте. Ах да! И я только что, сама того не желая, заполучила второго по счету клиента. «Кого-то скоро будут рвать на части», — весело замечает Денис, берясь за фужер. «Форум еще не окончен, а Руднев Девелопмент уже по-крупному намазолил глаза. Предлагаю за это выпить». «Поддерживаю». Александр поднимает свой бокал, коротко соприкасаясь им с остальными. Наши глаза на мгновение встречаются, отчего щеки приятно теплеют. Сейчас к моему восхищению им, как успешным бизнес-лидером, примешивается глубокое чувство благодарности, граничащее с трепетом. С его финансовыми возможностями Александр мог нанять стилиста, работающего с селебрити. Но он дал шанс именно мне. Неизвестно, когда мои старания получили бы признание такого масштаба, если бы не он. Мы пьем шампанское и дегустируем местные закуски. Мини-кебе с начинкой из баранины и кедровых орешков. Фалафель в гранатовой глазури, жареные креветки, приправленные свежей мятой. Ужин с командой, как меня заранее предупредили, традиция в Руднев Девелопмент. Подводятся итоги уходящего дня, обсуждается стратегия следующего. после чего деловой формат разговора становится непринужденным и дружеским, давая возможность перезагрузиться. Музыка меняется. Фоновый джаз переходит в более вязкую, тягучую мелодию с узнаваемым вступлением фортепиано. Похоже, ансамбль решил, что настало время медленного танца. «О, это же Кенни Джи!» Денис отодвигает фужер и заговорщицки смотрит на Татьяну. «Татьяна Борисовна, разрешите вас пригласить? СМС-ку с извинениями вашему супругу отправлю потом». «Доведете меня до развода, Денис Олегович!» Скорбно вздыхает она, вставая. «Ох уж эти 10-сантиметровые шпильки! Каролина, хочу мастер-класс по выбору обуви. Желательно без каблуков, но чтобы мужчины падали от восторга». Максим приглашает Ольгу, и та, не проронив ни слова, послушно следует за ним к площадке. Пары по соседству тоже начинают вставать. За столом остаемся только мы с Александром. Покачивая головой в такт звучащей мелодии, я подношу бокал к губам, делая вид, что увлечена музыкой. Сердце упруго барабанит под горлом. Хорошо бы заговорить о чем-то нейтральном, чтобы сгладить повисшую неловкость. Но на ум, как назло, ничего не приходит. «Потанцую?» Голос Александра звучит ровно и спокойно. С силой сжав хрустальную ножку, я заставляю себя встретить его взгляд. Темные глаза смотрят прямо и не мигая. «Конечно», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос не выдал волнения. Его ладонь отхватывает мою, ведя к импровизированной танцплощадке. Отлично, что свет приглушен к ужину, и краснота на моих щеках не так очевидна. Татьяна, выглядывающая из-за плеча долговязого Дениса, задорно мне подмигивает. Я слабо улыбаюсь в ответ. На большее пока не способна. Александр кладет руку чуть выше талии, притягивая к себе. Сквозь невесомую ткань платья слияние с его телом ощущается нестерпимо горячим. Настолько, что перестает хватать воздуха. «Люблю эту песню». Его голос отзывается вибрацией в грудной клетке. «Я впервые ее слышу», — отвечаю я, устраивая ладонь на его плече. «Потому что это старая композиция». Я невольно улыбаюсь, на этот раз без обиды или раздражения. «Снова намекаешь, что у меня за плечами мало опыта?» «Нет, просто констатирую факт. Что касается опыта, ты неоднократно доказала, что его значимость преувеличена». Я гипнотизирую ткань его сорочки в бесполезной попытке обуздать эмоции. Пусть это и не то, что Александр имеет в виду, но мне приятно думать, что эти слова — своеобразные извинения за сказанные им 1.5 года назад. Признание в том, что возраст — это далеко не главное. Приятно это слышать. Александр отстраняется, чтобы посмотреть на меня, и я отвечаю тем же. Поднимаю голову и удерживаю натиск ртути. Зрительный контакт длится всего 2 секунды, но они оказывают на меня колоссальное влияние. В грудной клетке становится тесно, кожа электризуется, превращая тело в оголенный нерв. Я никогда не слышала музыку Кенни Джи, но сейчас искренне надеюсь, что он пишет только короткие композиции.